Глава 4. Апрель. Третья неделя. Пахом досадливо кекает и сердито дергает пегой и куцей бороденкой. Матерится забористо, но не громко, себе под нос. «Облом у нас, похоже!» — сутулый разочарованно сплевывает. «Принесло же их!» «Ага, мля, нарисовались! Ни раньше, ни позже! Оба двое, как с картинки! Вот сука!» Заметно погрустнев лицами, уроды коротко переглянулись. Как говорится, прямо на глазах подзавяли и подздулись в своем хмельном кураже, еще минуту назад прямо до краев, переполнявшим обоих. Длинный явно хотел еще что-то добавить. Персонально для птицы. Но, коротко глянув в ее сторону, не стал, сдержался. Только с внезапным и даже демонстративным равнодушием, обойдя Ленку, придвинулся поближе к своему товарищу. Пашка ткнулся ей в ногу, протянул обратно ключи и что-то пролопотал на своем непонятном детском языке. Вздохнув, птица снова подхватила брата уставшими и очень неслабо дрожащими руками и крепко прижала к груди. Приблизившиеся всадники остановили своих коней в нескольких шагах от Ленки и двух уродов. Они и впрямь оказались мужиком и девушкой. Оба остались в седлах. Без проявлений каких-либо эмоций оглядели присутствующих, ненадолго задержав взгляды на Ленке и Пашке. Тоже переглянулись. «О, соседи пожаловали! Категорически приветствую!» С фальшивой бодростью и наигранным показушным радушием обратился к новоприбывшей парочке Щербатый. «Какими ветрами с утра пораньше? Как жизнь, Шептун? Герда?» «Полна вопросов!» Звонким, по-мужски твердым, но приятным голосом ответила за обоих всадница. «И сейчас они все в основном к вам!» Ее точеная стройная фигурка смотрелась в седле органично, как влитая. Уверенный пользователь опознался с полувзгляда. В плавных движениях молодой женщины ощущались и ловкость, и сила. Под седлом у девушки красовалась пижонская и понтовитая серая в яблоках молодая, любопытная и игривая кобыла. Очень красивая, как и хозяйка. «Какие вопросы, коллеги?» Скинулся было сутулый дрыщ, но, уловив движение напарника, оборвался. В диалог вступил остроглазый пахом. «Шептун, мое почтение!» Он приветственно слегка наклонил голову в сторону всадника. «Я извиняюсь, но ты бы объяснил вашей уважаемой, но юной подруге за то, чтобы вопросы задавать, надо основания на то иметь». «Да брось! Пахом ведь, кажется!» Небрежно машет большой широкой ладонью в беспалой перчатке, тот, кого назвали Шептуном. «Не тот случай! По фене мурчать тут с тобой никто не собирается! Не на лагерном сборе! Так что подсократи распальцовку, дружище! Пока пальцы целы! Что за дети?» Слегка ленивая и уверенная вальяжность в его голосе внезапно сменяется жестким и требовательным ожиданием немедленного ответа. Взгляд, только что бывший иронично насмешливым, мгновенно замерз и обледенел. Глубокие и умные ясные глаза излучают пронзительный темный холод ноября. Его спутница, наоборот, буквально обжигает тандем несостоявшихся хозяев Ленкиной жизни раскаленным темно-синим опасным пламенем, яростно бушующим в глубине ее зрачков. Весьма жутковатым, прямо даже инфернальным каким-то. Чувствуется, что ей просто не терпится выплеснуть этот внутренний жар наружу. Но пока девушка сдерживалась, совершенно ровным, безразличным и равнодушным, но пугающим именно своей отстраненной вкрадчивостью голосом спросила. «Шептун задал вопрос, раз уж со мной говорить тебе не по масти, авторитетный ты наш». Она громко и покошачьи презрительно фыркает. «Так ответь ему, со всем уважением, еще более издевательский смешок. Он, если ты не понял, поинтересовался, что это за девушка и ребенок. И еще он желает знать, что вы вообще тут делаете. И в курсе ли зимние всех ваших движений?» Да, они неплохо знакомы с этими бабуинами, оказывается. Но, несмотря на открывшийся факт, ощущение доверия, испытываемое Ленкой птицей, красивой молодой женщине с суровыми повадками валькирии, ни на миг не поколебалось. Бывает такое. Встречаешь человека первый раз и, возможно, не в самом лучшем обществе и виде, но вдруг испытываешь к нему необъяснимую симпатию и понимаешь, что гадостей с его стороны точно можно не опасаться. Ленка непроизвольно передвинулась чуть ближе к двум всадникам. «Иди уже сюда, подруга!» — заметила ее осторожный и несмелый маневр наездница. «Давай малого подержу, не стесняйся. Вижу, что устала. Пойдешь ко мне, синеглазый?» — обратилась она уже к Пашке. «Ну не бойся!» На лошадке с теткой покатаешься и с шоколадкой. Пойдешь? Где же тут у меня вкусный сникерс-то был?» Пашка в раздумьях засовывает в рот грязный палец и задумчиво оглядывается на Ленку. «Иди, не бойся!» Свойски и ободряюще подмигнул Ленке мужчина и улыбнулся Пашке, разгладившимся и снова потеплевшим лицом. Птица уже гораздо смелее и внимательнее глянула на него. Уже в весьма приличных годах явно не моложе Пахома. Изрядно пожеванное, но приятное, чисто выбритое и умное, живое и ироничное лицо с твердым, жестким и четким рисунком губ и крепким подбородком. С быстрым, опасным, тоже жестким, но не отталкивающим, повидавшим взглядом бывалого и тертого мужика. Даже юной неискушенной птице было хорошо понятно, что человек перед ней, невзирая на свои далеко не юные годы и все пережитые многочисленные излишества и злоупотребления, весьма быстрый и крепкий телом, очень сильный и до жути резкий, смертельно опасный, но не для всех. Не для них с братом уж точно. Длинноволосый, русый и ясноглазый. Внешностью и повадками чем-то неуловимо напоминающий пса. Не собаку, а Григора Клигана из «Игр престолов», который, не на шутку, фанатеющая по этому сериалу Ленка, раз 10 точно пересмотрела. «Ну, что скажете? Я правильно понял, для чего вы за этой девочкой в чисто поле усвистели? Мы же вас еще от самых домов заприметили. Спортсмены!» — усмехается Шептун. Пахом недобро и колюче зыркнул в сторону Ленки с Пашкой. Катанул желваками под щетиной, скривился и прищурился, словно подыскивая правильные слова. «Да о чем с ними говорить, Валентин?» — удивилась девушка, водружая на седло перед собой Пашку, несколько опасливо втянувшего головенку в плечи. «Все ж очевидно. У гамадрилов брачный сезон открылся». Она явно ощущала себя абсолютной хозяйкой положения и, видно, имела на то серьезное основание, а не блефовала, играя в разговор графини с пьяным садовником. Это тоже чувствовалось. «Да че ты лепишь, Герда? Мы ее даже не тронули!» От души, приложившись к фляге, возмущенно, но, впрочем, без особой борзости, снова открыл свой щербатый рот лупоглазый. «Все живы и здоровы, пострадавших нет, какие проблемы? Коньяку, кстати, не хотите? Хороший, дорогой!» «Ты его как будто за деньги покупал!» Негромко, чтобы не напугать ребенка, засмеялась девушка. «Пойди впервые слаще боярки что-то только сейчас попробовал. Всю прошлую та жизнь по-любому всякий стекломой жрал. Так что не пытайся корчить из себя лорда, не твое». Ее смех был мягким и мелодичным, но каким-то очень уж непростым. Скрывалось в ее глубинах нечто весьма и весьма опасное, словно острейший клинок, глубоко спрятанный в ворохе шелка, или опасная бритва в пушистых хлопьях ваты. Вообще, всем своим обликом, вкрадчивым голосом, повадками и пластикой, та, что называлась Гердой, была весьма схожа с пантерой, королевой джунглей. Уверенной и грациозной, и очень красивой, даже величественной, и непредсказуемо жутко опасной, Багирой. И это тоже не было исполнением роли или следованием имиджу. Не являлось отыгрышем образа. Это находилось внутри нее и улавливалось на расстоянии. Абсолютно безошибочно, даже птица со своим не шибко богатым житейским опытом это ощущала. «Не пойму, какие проблемы, Герда?» Молодого, похоже, весьма задели ее последние слова. «Мы под зимним ходим, ты под Гороном лежишь. Какие промеж нами могут быть вопросы? То, что тебя Горон пашет, это всего лишь...» Видимо, нешуточная обида и приличная коньячная доза придали пучеглазому решительности, но все же оказались недостаточными, чтобы наградить его вовсе уж безрассудной храбростью. Так и не договорив, Щербатый резко оборвался на полуфразе. «А голос-то вон как подсекся», — отметила Ленка. И аккуратно, уже вполне себе доверчиво, передвинулась еще ближе к девушке-пантере и псу-шептуну. Лошадей же птица с детства не боялась совершенно. «Ох, и напрасно ты так, Чалый! Не стоило! Уж поверь на слово! Мы с Гердой с самого начала вместе, с первого дня. Она и без Горона таких, как ты, на раз перекусывает. Да и меня расстраивать тоже очень неразумно с твоей стороны». Тем временем отреагировал на речь длиннорукого Шептун, уверенно направляя своего коня между девушкой и двумя уродами. «Это увидишь ли, дружище, я ведь могу и сам огорчиться, не дожидаясь Горона. Мне уже пора начинать!» Он до того весомо надавил Началова взглядом своих глаз, сейчас узких и безжалостно равнодушных, как смотровые щели танка, что выдержать подобный взгляд, наверное, мало кто смог бы. Широко и хищно раздувающиеся крылья длинного носа подкрепляли угрожающее впечатление. обезьяна руки и отвел глаза в сторону. Буркнул. «Чё ты меня на измену садишь?» «Да что ты! Предупреждаю просто, по доброте душевной. Для твоего же блага. Наш старейший ее мужик. Ну, ты это знаешь. А он очень негативно относится к проявлению неуважения в сторону своей женщины. Оценивает подобное, как неуважение к самому себе. Ты же видел Горана в деле, чалый? Серьез, хочешь с ним пободаться, что ли? Да, и еще. Он, ко всему прочему, мой брат. Пусть не по крови, но по жизни. Мне продолжать?» «Да че ты реально гонишь, Шептун? Обоснуй свою предъяву! Мы эту малолетку даже пальцем не тронули, отвечаю! Пусть сама подтвердит, скажи им!» Злобно сверкнув глазами в сторону птицы, вдруг решился вступить в диалог Пахом. «Ну что ты, как Шварценеггер в кино про ихних мусоров, право слово! Какие ваши доказательства? Даже не смешно!» С абсолютно нескрываемым сарказмом едко усмехается Шептун. «Все, хорош!» – девушка решительно подводит итог дебатам. «Гоу до поселка. Там на месте все наши дела и порешаем. И все вопросы закроем». «Ну что, приматы озабоченные?» Вновь оглядев Ленкиных недавних преследователей, с бесстрастным равнодушием белой акулы согласился с ее предложением Шептун. «Айда до поселка! Вы впереди двигайте, мы следом! Ну, форвардс зальдатен! Чем шнель, тем гуд!» Сказано это было почти дружелюбно и довольно безобидно, но так, что всем присутствующим стала понятна полная бессмысленность попыток отказаться от предложения прогулки. Более того, подобная линия поведения явно была чревата последствиями. Какими? Однозначно не самыми радужными. Это понималось безошибочно. Кожей, нутром, если хотите. По дороге, совсем позабыв о недавней дикой усталости, бодро шагающая у стремени спасательницы птица выложила этим двоим, пришедшим с восхода, всю их с братом невеликую и невеселую историю. «Ясно все с вами. К нам пойдешь жить?» Выслушав Ленку до конца, взмахнула своей симпатичной челкой Герда. Не то спросила, не то проинформировала. «А отец может еще и объявиться. Соседям скажешь, где вас искать, если что, и в квартире на стене напишешь. Глядишь, и встретитесь». Ленка была совершенно не против пойти жить к этим симпатичным ей людям, но для соблюдения светских приличий она все же сочла необходимым поинтересоваться. «А к вам это куда? Далеко?» «В город солнца!» — весело хмыкнул Шептун, снова подмигивая ей. «Не переживай, красавица, там по полям бегать не придется. Все у вас с братом будет, very well!» На что хорошо воспитанная Ленка поспешила заверить своих спасателей, что она нисколько в этом и не сомневается. И тут спохватилась, что до сих пор даже не поблагодарила их. Уже приоткрыла была рот и поняла, что им сейчас не до ее благодарности. На не особо просторном асфальтированном пятачке перед единственным в их небольшом поселке магазином столпились практически все оставшиеся здесь местные жители. Среди по большей части насупленных и хмурых физиономий поселковых аборигенов маячилось десяток новых, незнакомых и не столь эмоциональных лиц. Пришлые сразу бросались в глаза не только тем, что были раньше незнакомы Ленке, а прежде всего своим внешним видом и экипировкой. Ну и поведением, конечно. Эти люди явно ощущали себя вполне уверенно и почти как дома. Да и держались они как одна сплоченная группа. Не то что местные мужики. Хоть и 100 лет знакомые, но все равно даже в толпе оставшиеся одиночками, замкнутыми сугубо на свои семьи. В руках или за спиной у каждого из незнакомцев имелся однотипный черный щит с натрафареченной белой эмблемой смерти в балахоне и с косой, закрепленной на стволе какого-то автомата. Все до единого в бронежилетах с тем же волей-неволей притягивающим взгляды логотипом на спине и груди. У двоих из чужаков поверх брони красовались еще и стильные кожаные косухи с рисунком только на спине, совершенно идентичные тем, что были одеты на Шептуне и Герде. «Сыны анархии», — перевела надпись с английского Ленка. Что-то об этих сынах она уже точно раньше слышала от соседей. А вот что... Толпа, собравшаяся у давно опустевшего и заброшенного разграбленного магазина, мерно гудела, обсуждая или выясняя что-то, видно, весьма важное, оживленное и многоголосо. Но не громко. Услышав цоканье коней, вступивших на асфальтированную поверхность, люди замолкли и настороженно поворачивали в их сторону угрюмые лица. Стало совсем тихо. Только копыта, знай себе, сочно шлепали по лужам, да старые облезлые качели неподалеку монотонно и ржаво поскрипывали на озорном весеннем ветру. «Нурлан?» — с требовательными и вопросительными командирскими интонациями обратилась Герда к парню азиатской внешности, двинувшемуся в их направлении через проворно расступавшуюся перед ним толпу. Выбравшийся из людской кучи парень оказался поджаром среднего роста и с худощавыми длинными ногами колесом. Лет 25-30. Совершенно неэмоциональным, но, несмотря на это, приятным, если не сказать смазливым лицом и желтовато-черными, бесстрастными и загадочными хищными рысьими глазами. Несмотря на свои забавно выгнутые ноги, молодой мужчина с почти балетной пластичной легкостью прямо-таки танцующий приблизился, переместился к прибывшим. «Двух мужиков и парнишку малоненького они кончили. Да, еще одного деда старого рубанули. Но тот вроде еще живой пока. Может, и не помрет. Еще женщину и девочку, совсем еще малолетку, насиловали как раз, когда мы появились. В общем, троих из семи мы захомутали. Там он они». Он коротко мотнул головой с блестящими черными, как антрацит, волосами в сторону эпицентра внимания всех здесь собравшихся. «А с этими что?» Азиат перевел свои раскосые темные глаза на Пахома и лупоглазого Чалова. «А то же, что и с теми!» Герда пронзительно сверкнула льдистой синевой взгляда. «Наши как?» «Все в строю, без потерь, даже без царапины. Эти черти такого хода от нас явно не ожидали. Союзники ведь!» «Ну, я и обошелся без разговоров и призывов прекратить противоправные действия. Как-никак теперь уже не мент!» Он с иронией усмехается. «В общем, огляделись, оценили обстановку и сразу их в ножи взяли. Без пустых слов, а о чем тут говорить-то?» Нурлан вопросительно смотрит на девушку, явно ожидая ее оценки своим действиям. Она тоже обходится без лишних речей, лишь коротко и одобрительно кивает и, тряхнув челкой, приказывает. «Тащите этих к вашим!» Стоящие за плечами рысеглазого азиата двое мужчин и смазливая девушка, совсем еще зеленая девочка, может, даже моложе Ленки. Обтекающие перемещаются, образовав полукруг перед Пахомом и его молодым лупоглазым подельником. За спинами у птицыных незадачливых насильников Шептун и Герда. «Осади назад!» — быстро бросает Шептун спутница, блеснув на ярком солнце за точкой лезвия внушительного топора с длинной рукояткой. Топор был под стать своему владельцу, такой же большой и одним только своим видом сразу вызывающий опаску и уважение. «Да какого хрена ты...» — шипит в его сторону Герда, явно желая возразить, но, глянув на прижавшегося к ней спиной Пашку, проглатывает свое недовольство. Более не смотря в ее сторону, мужчина отгораживает от происходящего большим телом своего коня и Герду с Пашкой и Ленку. За этой суетой птица просмотрела, как прошло разоружение Пахома и его товарища. Но ей очень не хотелось случайно пропустить еще и финал всей пьесы, в которой и она исполнила свою небольшую роль. Ведь Ленка была не только бойцом, но прежде всего молоденькой девушкой, а значит, априори актрисой и одновременно зрительницей, весьма жадной до креативных зрелищ. Ну а такое реалити-шоу в ее короткой жизни вообще выпадало впервые. Поэтому, с внезапной завистью и легкой неприязнью, мазнув взглядом по надменной спине своей ровесницы с топориком, щитом и эмблемой, уже, видать, полноценно принятой в эту мощную стаю, и сделав не менее важное и значительное, чем у этой курицы лицо, птица уверенно пошла через людскую массу, придерживаясь за стремя Герды, демонстрируя всему поселку свою причастность к происходящему и приближенность к этим сильным и уверенным пришлым людям. Мышь полевая. Но относитесь с пониманием, ведь ей еще и 17 не было. На замусоренном асфальте перед давно немытой витриной, прямо на задницах, тихо и почти неподвижно, смотря в пол, сидели трое, в сторону которых и подтолкнули Пахома и Чалова. Один из сидящих медленно поднял голову, тоскливо оглядел окружающее плавающим, потерянным взглядом одного глаза. Второй почти полностью затек. Светлые волосы циклопа слились в темно-бурые сосульчатые колтуны от крови, все еще сочившиеся из раны на ее голове. Губы второго напоминали раздавленные и лопнувшие вареники с вишней. Третий с бледно-серым лицом покойника, скорчившись, лежал в позе эмбриона прямо на земле, сжав руки между стиснутыми и подтянутыми к животу коленями. Еле слышно, очень тонко и жалостливо подскуливая. «Я этого прямо с женщины снял, ну и слегка поумерил, либидо». Азиат просто поразил птицу своим лексиконом. Почему-то с его внешностью степного кочевника у нее никак не вязалось знание и употребление подобных слов. «Девочку? Которая из них?» — негромко спросила всадница, не глядя, передавая птице довольного брата до самых бровей, измазанного шоколадом. «Не дожил, скончался внезапно», — без намека на улыбку все-таки, видимо, пошутил азиат. «Его и еще двоих таких же прытких да дерганных пришлось на месте решить. И еще один ушел. Сиганул дуралом прямо через пруд. Без шансов было». «Ясно. Кто старший, животные?» — уже в полный голос спросила у пленных девушка. «Он и ушел!» Явно не чувствуя в этом за собой вины, Нурлан все же опустил на пленных глаза угли. «Ну что, имеются желающие сказать что-нибудь свое оправдание?» Интересуется всадница, гибкой змеей соскальзывая с седла на землю. Застывает в трех шагах перед понурившимися, сидящими на земле людьми, как королевская кобра перед своим смертельным броском. И хотя вживую змей Ленка никогда не видала, даже гадюк обычных, а уж тем более королевских кобр, разве только по Animal Planet может. И то вряд ли, ибо змеи ее не интересовали абсолютно. Но почему-то сейчас она твердо была уверена, что эти королевские кобры, они именно такие. «Алло, погодите, уважаемые! А мы-то с Чалом здесь каким боком?» Из-под лобья, зыркая волком, дергая заросшим кадыком, угрюмо и возмущенно сипит пахом. «Нам чужого не надо, а за свое мы ответим, перед зимним. А иначе это уже беспредел галимый с вашей стороны. А мы перед своим старшим готовы отвечать, но за свое. А чего эти тут наворотили, нас не касается!» Демонстративно игнорируя Герду, он прямо вцепляется глазами в лицо шептуна. «Да нет, пахом, это вы тут по полному беспределу выступили. А это не есть правильно. Тут я тебя поддерживаю». В спокойном густом голосе мужчины преобладает брезгливое презрение, которое шептун уже даже и не пытается скрыть. «Какой беспредел, шептун? Чё ты несёшь?» Почти за гранью возможного возмущенно вылупляет свои глаза Чалый. «И вообще, Валера сказал...» «Зимний вам по-любому сказал осмотреться и с народом переговорить. По-доброму. Предложить помощь и защиту, а не кошмарить людей. Ну, судя по тому, что я вижу, вас куда-то совсем не туда понесло. А конкретно вы с Пахомом девчонку-малолетку решили обидеть. Это не беспредел?» «Да какая она малолетка?» Где-то даже оскорбленно вскидывается Пахом. «Вон у нее все на месте!» «Ну да, раз у бабы сиськи отросли, то это уже совершенно все меняет». Почти дружелюбно мурлыкает Герда, вновь по мановению обернувшаяся из кобры в Багиру. «И да, мужички, где-то я даже очень вас понимаю. По добру такая краля вам опарышем вонючим и во сне бы не дала. А ведь так хочется почувствовать себя не скунцем, а нормальным мужиком, да ведь? Хоть разочек за всю ущербную жизнь, а насчет Валеры, думаешь, он за тебя впишется? Из-за таких обмылков с нами на конфликт пойдет?» Девушка снова покошачьей презрительно фыркает вверх, привычно сгоняя обнаглевшую челку, в очередной раз упавшую прямо на сощуренные до остроты лезвий глаза. «Ну ладно, все», — ярко блеснув их ледяной синью, подводит итог она. «Нам даже тяжким выбором терзаться не придется. Вы сами себя приговорили, уроды. Пора заканчивать. И так из-за вас только времени потеряли. Нурлан?» «Погоди, Оля! Отойдем на пару шагов!» По-мальчишески, легко, полностью подтверждая Ленкино первое впечатление о его силе и ловкости, шептун тоже перетекает на землю. При своих внушительных габаритах этот мужик двигается на удивление быстро, плавно и бесшумно, мощно и опасно. Медведем в чаще, хозяином тайги. Отодвинувшись немного в сторону, мужчина и женщина о чем-то вполголоса, кроме них самих, никому не слышно, достаточно эмоционально заговорили. Спорили, видно. Почти нависая над своей спутницей, говорил в основном волосатый могучий шептун. Девушка же, лишь весьма категорично и зло, то и дело отрицательно встряхивала своей неугомонной челкой, явно возражая собеседнику. В конце концов, он ее, похоже, почти убедил в своей правоте. Досадливо, подзакусив губу, Герда с явной неохотой кивает, но тут же, вновь полыхнув синим пламенем глаз и мгновенно закаменев обликом, что-то коротко и резко добавляет. Мягкий и приятный овал ее лица вмиг трансформируется в угловатый многоугольник с выступающим вперед колючим подбородком и резкими острыми скулами. Шептун шумно выдыхает и даже как-то обреченно машет широкой лапищей, мол, ну, что с тебя возьмешь? Поступай, как хочешь, упертая, а я умываю руки. Косанул большим злым глазом в сторону настороженно молчащих, терпеливо выжидающих поселковых. Коротко мотнул длинной гривой, подзывая Нурлана, стоящего рядом с пленниками. Азиат бесстрастно и отрешенно выслушивает Герду, не раскрывая рта, кивает. Оборачивается к сидящим на асфальте. У его твердого рта собираются глубокие складки, смолистые брови сходятся на переносице в волнистую линию. Ноздри едва заметно расширяются. «Значит так», — громко звенит голосом девушка, ничуть не сомневаясь, что будет услышано всеми на этой щедро залитой солнцем площади. «Вот эти вот особи приступили все человеческие нормы, когда без причины убили мирных, ничем не угрожавших им людей. Вдобавок к этому совершили насилие над женщинами. К тому же, они нарушили строжайшие запреты, принятые и соблюдаемые в нашем племени и на нашей территории. И сейчас, здесь, прямо перед вами, они понесут наказание. Все они приговариваются к смерти, здесь и сейчас. Мы никогда и никому не позволим нарушать законы справедливости и человечности. Виновные в этом будут наказаны всегда, кем бы они ни были. На нашей территории мы беспредела не допустим. Запомните все. У меня все. Если у кого-нибудь есть особые причины и желание лично провести приговор в исполнение, он может подойти. Об остальном после. Все вопросы тоже. Резко бросает Герда в лицо открывшему было рот любопытному деду Витале, жившему на первом этаже в одном подъезде с Ленкой. Никто? Ну и лады, тогда мы сами. Девушка разворачивается к приговоренным. «Да ты чё, Герда? Ты чё творишь, тёлка?» Перехваченным жестяным пересохшим голосом снизу вверх скрипит Чалый. Вмиг на глазах осунувшийся с серо-бледным тестяным лицом. Острый кадык так и скачет по худеющей шее. «Чё за беспредел? Пусть Зимний решает! К нему ведите! Он с вас спросит!» «Не в этот раз!» Девушка кладет ладонь на рукоять своей катаны, покоящейся в элегантных темных ножнах. «Ну, чего ждем? Нурлан, ты же в курсе, кому из твоих очков набирать необходимо командой? А мы с малыми пока за их вещами сходим. Есть чего собирать-то?» — спрашивает Герда у Ленки. Та торопливо кивает. «Ну, тогда пошли, показывай, куда». Внезапно взвившийся с земли пахом ударил стоящую над ним Ленкину ровесницу плечом, прямо в середину узкого девичьего корпуса, одновременно перехватив ее топорище у самого обуха. Отлетев в сторону, девочка звучно шлепается задницей об асфальт. Топорик остается в руке приговоренного. Толпа с гулом отшатывается. Пахом перехватывает оружие поудобнее, ощеривается, загнанный в угол крысой. «Ну чё, твари, подходи, кому не страшно!» «Уже иду!» — опережает шептуна кривоногий азиат, и, словно телепортировавшись в пространстве, тут же оказывается в трех шагах перед плюгавым мужичком. Без щита и с уже изготовленной к схватке кривой и не очень длинной саблей. Если крупный и мощный шептун напоминает широкогрудого и большелапого матерого волка или медведя, то этот парень двигается в буквальном смысле с кошачьей стремительной сноровкой. Без лишних движений, финтов и замахов, хищная узкая полоска сверкающей стали, летящая сбоку к шее пахома, непостижимо стремительно изменяет траекторию своего полета и, разминувшись с выставленным для защиты топорищем, обманчиво легко проскальзывает по телу плюгавого старикана над бедром в области почки. Широко и густо брызжет красным. Пахом коротко и утробно охает. Нурлан приглушающе опускает саблю к земле. Скособоченно подаваясь вперед, его противник быстро заносит топор. Клинок коротко подшагнувшего навстречу азиата, выписав шелестящую дугу, входит в пахомовский живот почти на треть длины. Одновременно с этим свободная рука Нурлана небрежным и смазанным плавным движением легко отклоняет вектор движения опускающегося топора в сторону, а темноволосая голова жестко встречает лицо уже не опасного, умирающего врага. Навсегда выпав из реальности, пахом валится на асфальт. «А что, изящно, по-пешански, конечно, но очень красиво, не отнять», — резюмирует шептун в царящей над площадью тишине. «А ты можешь, Нурланище, прямо какой-то Д'Артаньян казахский, показушник!» Не то пожурил, не то похвалил. «А с тобой, Лизавета, мы после поговорим!» Уже поднявшаяся на ноги молодая девушка кивает и опускает обильно покрывшееся красными пятнами лицо к земле. «Просто красавчик! Настоящий гасконец, браво!» Восхищенно встряхивает челкой Герда. «Ну ты же покажешь мне эту фичу, Нурланчик?» Тот глянул, кивнул и потянулся, словно сытый, дикий, хищный кот. Разве что не замурчал. «Ладно, давайте заканчивать уже с этим. Мы вообще-то за углем двигались, если кто позабыл», напоминает окружающим бойцам Герда, неторопливо скрывая свои большие, почти анимешные глазища за непроглядными стеклами стильных темных очков. «Пошли уже за твоим барахлом, подружка», кивает она Ленке. Птица кивает и незаметно, чуть разочарованно шмыгнув носом, устремляется впереди Герды, в направлении своей серой панельной двухэтажки. Начинает ощутимо припекать. Помолодевшая за зиму и сейчас полная сил и накопившейся энергии, яркое весеннее солнце безжалостно, эгоистично и любопытно, как почти всякая юность. И, похоже, солнцу, как и обломавшейся Ленке, тоже очень хотелось досмотреть финальный акт этой драмы. Ибо сколько бы веков человечество не твердило о цивилизации и гуманизме, но как ни крути, в диком зрелище публичной казни все же есть какое-то необъяснимое и неподвластное разуму притяжение.